которое посылаю вместе с этим письмом. Я был слишком занят похищением и серенадой для духовых инструментов. Мне пришлось писать их в величайшей спешке. Теперь я работаю над «Анданте», и как только закончу его, а также два минуэта и последнюю часть, вышлю вам без промедления. А если выкрою время, напишу еще и марш. В том случае, если симфония не поспеет к церемонии, используйте музыку, которую я писал для Хафнера раньше. Никто в Зальцбурге не заметит разницы. Я очень опечален тем, что вы так и не дали своего родительского согласия на мою женитьбу. Если вы меня любите, умоляю, пошлите свое благословение и согласие. Наша свадьба состоится 4 августа, несмотря ни на что. Дата уже назначена, и менять ее я не намерен. Будет очень грустно, если придется венчаться, не получив от вас ни слова, но ждать больше невозможно. Вечно любящий и преданный вам сын Вольфганг Амадей Моцарт. Вольфганг молил Бога, чтобы папа откликнулся как можно скорее. Он стал уже сомневаться, долго ли ему удастся сохранять веру в папину мудрость и любовь. Письмо прибыло в Зальцбург в конце июля. Леопольд успел прочесть полную партитуру похищения из Сираля и убедиться, что музыка оперы не просто приятна для слуха, но и весьма значительна. Однако сообщение о грядущей свадьбе явилось для него настоящим ударом. Прочитав письмо, он несколько раз моргнул, желая скрыть набежавшие слезы. Итак, слова отца потеряли для сына всякое значение. Вольфганг делает то, что хочет Вольфганг. Леопольд сказал Наннерль, что Вольфганг женится. Но она не выразила удивления, а лишь печально проговорила. Значит, мы все-таки его потеряли. Он для нас потерян с тех самых пор, как покинул службу в Зальцбурге. Что вы собираетесь предпринять, дорогой папа? Это не имеет теперь значения. С внезапной горечью проговорил Леопольд. Нет, имеет. Больше всего на свете ему нужно ваше благословение. Но что бы я ни советовал, он всегда поступает по-своему. И все-таки ваше согласие осчастливит Вольфганга. Леопольд промучился всю неделю, не зная, на что решить. Он смотрел на горы, окружающие Зальцбург, те самые, которые так ненавидел Вольфганг, и вспоминал, как еще молодым человеком в возрасте Вольфганга, только что принятый в Зальцбургский придворный оркестр в качестве четвертой скрипки, и еще не женатый, потому что не мог себе этого позволить, он мечтал выгравировать большими блестящими буквами на скале Унтерсберга «Леопольд Моцарт». Но время летело неумолимо, и вот уже 39 лет он состоит в Зальцбургской капелле, и так до сих пор и не стал ее капельмейстером. А если о нем и вспомнят когда-нибудь, то только в связи с сыном. Да и будут ли вспоминать о самом Вольфганге при всех его достоинствах, если он обвенчается с девицей Вебер? Леопольд старался уверить себя, что именно по этой причине он и противится женитьбе сына, а вовсе не из каких-либо личных соображений. Не успела напомниться, как наступило 1 августа, а на письмо Вольфганга он так еще и не ответил. Не было больше писем и от сына. Пришло только анданте Хафнеровской симфонии и два минуэта, но ни последней части, ни марша или хотя бы объяснения по этому поводу Вольфганг не прислал. Совсем непонятно. Сын всегда обсуждал с ним свои произведения. Лишиться общения с сыном значило потерять все. Жизнь станет пустой и никчемной. Но когда Леопольд сел писать о своем согласии,